У гаража Гитлер решил докурить, и мы присели на скамейку. На встречу с отцом я уже не спешил. Судя по доносившемуся веселью, он чувствовал себя вполне неплохо. Зря беспокоилась о нем Галина. Погруженный в горестные мысли, я вздрогнул, когда Вовка ткнул меня локтем. Он приложил палец к губам. Тссс! Над хором пьяных голосов возвысился хриплый бас отца. — Ладно, расскажу, только между нами, мужики. Моим не говорите, не поймут. Хор откликнулся. — Само собой, могила, да шо мы не понимаем? После такого интригующего вступления я мигом позабыл о своих горестях и прислушался к звукам, доносившимся из-за металлической стены. Играла негромкая музыка, звенели стаканы, и под этот аккомпанемент отец приступил к рассказу о войне. Особый взвод, которым он командовал, получил задачу проникнуть на вражескую территорию, провести как можно больше диверсий, а главное — найти и ликвидировать главаря хорватских партизан по прозвищу Рыжий. Бандит испортил сербам немало крови. За ним вели охоту, но он наносил все новые и новые удары и каждый раз выходил сухим из воды. Уничтожить преступника мог только русский взвод, состоявший из самых опытных разведчиков. Услышав слово «разведчик», я с теплотой подумал о маме. Конечно, она оружием не владела, но разведчики бывают разные. Есть такие, кто проводит диверсии, но есть и другие. Их задача — руководить. Прослушав отцово вступление, Гитлер откинул чуб и уважительно на меня посмотрел. Мне стоило огромных трудов сохранить невозмутимость. Я сидел истуканом, ничем не выдавая своего волнения. Предчувствие подсказывало: сейчас отец расскажет такое, после чего Гитлер зауважает его с невиданной силой. Если вести себя сдержанно, — думал я, — не ровен час, и мне перепадет немного почестей. Особый взвод, — продолжал отец, — отправился в тыл врага на трех БТРах. Вскоре они пересекли линию фронта и захватили в плен хорватского милиционера, но тот наотрез отказался выдать место, где прятался Рыжий. — Пришлось наказать, — мрачно проговорил отец. Пленного поставили на колени и заставили целовать югославский флаг. — И надо же, хорват плюнул в него! — Ах так! — зарычал отец, будто перед ним сидели не собутыльники, а бойцы особого взвода. — Тогда писец котенку! Получай, падла! Отец вышел из гаража помочиться. Мы с Вовкой перестали дышать, опасаясь, что он нас заметит. К счастью, обошлось. Пьяный смотрел себе только под ноги. Зато я отлично его разглядел. Голова отца по-прежнему была забинтована, из-под повязки торчали растрепанные волосы, а лицо отливало кирпичным цветом, как обычно после попойки. Под звуки струи отец рассказал, как мочился на хорватского милиционера. Я ему говорю: «Ах ты, сука хорватская, посягнул на святое? На тебе, падла, умойся!» Гитлер расплылся в кривой ухмылке, а я впервые удостоил его взглядом, всем своим видом показывая: «Знай наших!» «В Афгане, — продолжил отец, — точно так поступали. Предлагали: отрекись, гнида, от своей веры или позор!» «Да, для них нету страшнее позора, дикари. Мы сначала их обсыкали, а потом пулю в затылок, хрясь, ступай к своему Аллаху. «Ну а с этим-то чё?» — перебил Жорик. «Всё ж христианин!» «Хер через плечо!» — бросил отец, застёгивая штаны. «Привязали к БТРу и поволокли по грунтовке». Жорик испустил стон, будто БТР тащил не хорвата, а его. «Меня будто обожгло! Как же я сам не догадался проделать подобный опыт! Мог запросто казнить Мурзика, которого подкармливали всем подъездом. Привязать его незаметно к той же шестерочке вышло бы интересней, чем с Голубком. Посмотрел бы я на физиономию Гитлера, который души не чаял в плешивом уродце. Писец котенку вышел бы настоящий!» Папаша Бублика пропел. «Бумгрить не сладко ему пришлось!» Отец вернулся на место. «Это точно!» — подтвердил он, шумно усаживаясь. «Как наждаком обработали!» Собутыльники зацокали языками, и под очередной стаканчик рассказ продолжился. Метров через 100 БТР затормозил. Хорват, на котором не осталось живого места, выдал даже больше, чем требовалось. «Мы люди незлобивые», — пояснил отец. «Шлепнули дурака. Все равно не жилец. Мясо до костей стесало». Вовка подернул плечами. Можно подумать, представление развернулось у него на глазах. Исполненный гордости, я распрямил спину. «Даже самый хулиганистый из хулиганов дал слабину, а мне хоть бы что!» Желая развить успех, я небрежно буркнул. «Вот бы глянуть!» Гитлер как-то странно на меня покосился и ничего не ответил. Внизу живота у меня приятно заныло. Если бы существовали войны, на которых можно безнаказанно убивать, я бы, пожалуй, повоевал. Изо дня в день заниматься музыкой скучно. Безобидные развлечения меня не спасут. Давить голубей рано или поздно надоест. Котята тоже не принесут желаемого удовлетворения. А драться, как Гитлер, я, увы, не умею. Став знаменитым скрипачом, я бы проводил отпуск на безопасных войнах. Красота! «Бумгрить проявили гуманность», — вывел меня из раздумий папаша Бублика. «Так точно», — по-военному ответил отец и продолжил рассказ. По наводке хорвата русский взвод проник в глубокий вражеский тыл. Ночью они вышли на окраину поселка, где прятался Рыжий. Технику расположили в сосновой роще и послали разведку за языком. Вскоре привели испуганного мальчишку. Ему пригрозили отрезать яйца, и он без лишних препирательств согласился стать проводником. Я довольно живо представил экзекуцию с отрезанием яиц. Летом ее проделали с соседским котом. Сплетницы у подъезда вовсю обсуждали события, а я ловил каждое слово. Глупую дворню интересовало здоровье котика, а меня сам процесс. Когда мы остались с бабушкой наедине, я просто замучил ее вопросами. Выпытал, сколько мог, и с тех пор фантазии, в которых подопытным выступает Гитлер, стали моими любимыми. Я покосился на него, ожидая какой-нибудь шуточки в адрес хорватского пленника, но он даже бровью не повел. Правильно говорила мама, и выглядит идиотом, и ведет себя подобающим образом. Когда не смешно, он скалит зубы, а когда весело, сидит, словно аршин проглотил. «Ну, за детей!» Под звон стаканов торжественно провозгласил отец. Компания выпила, и рассказ продолжился. Мальчишка привел взвод к дому Рыжего. отец планировал захватить врага спящим, но неожиданно проводник все испортил. У ворот он истошно завопил, и поднялась стрельба. Один из наших тут же перерезал ему горло. Я бы с удовольствием послушал подробности, но отец углубляться не стал. Видимо, в темноте, да во время стрельбы ему было не до того. Пьяный гомон притих. Я понял, при описании особо важных событий им стыдно тарахтеть о пустом. В наступившей тишине отец пояснил. — Сам виноват, предупреждали, никаких сюрпризов. — Но это вы зря, — подал голос папаша Бублика. — Бумгрить ребенок. Отец вспылил. — Отставить! Какой в жопу ребенок! На вид лет 15! Жорик затарахтел. — Не, кум, ты не прав, оно только с виду мужик, а внутри дитё. Взять моего, к примеру, скоро 14. Хер уже вот такой, а понятиев нету. Какого рожна на ментов пырхаться? Гитлер сердито сплюнул, а я процедил сквозь зубы. Жаль, хорватику не отрезали яйца. И посмотрел на своего врага с таким превосходством, будто сам у него на глазах совершил возмездие. Меня переполняла гордость за отца-командира. А что особого совершил Жорик? На какое-то время померкла даже покупка шестерочки с гаражом в придачу. Я не сомневался, Гитлер угорал от зависти. Заметив, что он опустил глаза, я с наслаждением выдохнул. «Писец, котенку!» Во мне не осталось и капли сомнения. Теперь мой обидчик надолго притихнет. Отец в гробовой тишине продолжил рассказ. Дом Рыжего окружили. Завязался ожесточенный бой. Наши по рации вызвали БТРы. Захватить укрепление оказалось непросто. Его охраняли опытные головорезы, да и в боеприпасах они нужды не испытывали. Видимо, потому мальчишка и согласился привести сюда взвод. Знал, какая им уготована встреча. БТРы протаранили забор и огнем крупнокалиберных пулеметов подавили стрельбу. Дом загорелся. Пожар вспыхнул нешуточный. Начали рваться боеприпасы. Отец отдал приказ ждать, пока догорит. Никому из защитников спастись не удалось. Под утро нашли тело Рыжего. Врага опознали по медальону. Отец его снял, чтобы предъявить в штабе. За голову бандита командование сербов назначило награду в $5000. Услышав сумму, я подумал, всего за одного хорвата, пусть даже и очень вредного, можно купить шестерочку. Добавить зарезанного мальчишку, вот уже и волжаночка. А если вспомнить милиционера, которого таскали на привязи, словно игрушечную машинку, можно и на фордик замахнуться. Выгодная штука, война. Зачистка села продолжалась до рассвета. Многие мужчины имели оружие и оказали яростное сопротивление. Их всех уничтожили. Но русский взвод потерял половину бойцов. «И все из-за поганого малолетки!» — гаркнул отец, а затем более спокойно добавил. «Хотел же заклеить рот пластырем, но, блядь, пожалел! Смотрю, чем-то на Вовку похож». Такой же чубчик, глаза. Сука, какая может быть на войне сентиментальность? Взвод с тех пор по ночам снится. Простить себе не могу. Отцово признание меня немало покоробило. Чубчик ему, видите ли, приглянулся. На его месте, усмотрев в пленном мальчишке Вовкины черты, я бы без колебаний перерезал горло. Неужели отец забыл, сколько обид я натерпелся от Вовки? На этот счет и мама жаловалась, и я прозудел все уши перед поездкой в Югославию. На войне можно не церемониться. Я бы такому не только горло перерезал, еще бы и яйца вдобавок отчекрыжил. Скривив рот, я украдкой покосился на Гитлера. В отличие от меня, он повеселел. Еще бы. Должно быть, ему понравилась история с Чубчиком. Теперь он точно не сострижет его до самой смерти. По команде отца в гараже, не чокаясь, выпили за тех, кого нет. Гитлер закурил новую сигарету. Он явно не торопился угощать крестного рыбой. Мне тоже было не к спеху. Когда еще наслушаешься щекочущих нервы рассказов? «После зачистки, — продолжил отец, — среди жителей отобрали десяток заложников, связали им руки-ноги и усадили поверх БТРов. Жалость, по словам отца, в нем умерла. Заложники — старый афганский прием. Отец понимал, о ночном бое уже известили хорватских военных, и потому предстоит непростой отход. Так и случилось». БТРы остановили на выезде из села. Дорогу перегородили бетонной плитой. Наши попытались вырваться с другой стороны, но все пути отступления оказались блокированными. Село окружили сотни хорватов. Вскоре появились вражеские танки. Отец вызвал на подмогу вертолет, но штаб отказал. У хорватов на вооружении имелись переносные зенитные ракеты. Какое-то соединение пыталось прорвать окружение, но их отбросили. Наверное, то самое, подумал я, в котором служил военный, явившийся с плохой вестью об отце. Хорваты потребовали сложить оружие. Наши ответили отказом и предупредили, в случае атаки они перебьют оставшихся жителей, включая женщин и детей. «За дитё впили!» — визгливо выкрикнул Жорик. «Теперь за баб, чтоб им всем хорошо жилось!» Они выпили, и отец заговорил снова. Угроза перебить жителей прозвучала лишь для оттяжки времени. Никто не собирался их убивать. Наши все еще надеялись на подмогу. Но время шло, а помощь не приходила. Зато прилетел вражеский вертолет и поджег БТРы. Вместе с ними сгорели радиостанции. Осталась последняя надежда — в темноте идти на прорыв. Так и поступили. В ходе ночного боя хорваты загнали остатки взвода на минное поле. Один за другим прозвучало несколько взрывов, и все кончилось. Отец потерял сознание и попал в плен. Хорваты кое-как привели его в чувство, а затем учинили суд. Свидетелями и потерпевшими выступили уцелевшие жители села. Они готовы были его разорвать. Особенно усердствовали родственники погибшего мальчишки. Я прошипел Гитлеру. Правильно, что ему горло перерезали. Отец предложил выпить. Я слышал, как наполняют стаканы. Затем он торжественно произнес: «Слава Богу, что мы казаки!» Пьяницы посетовали, что мало закуски, но Вовка и не подумал броситься с угощением к крестному. После небольшой паузы прозвучала история побега из плена, которую мы с мамой уже слышали, и они выпили снова. Громко отрыгнув, Жорик вымолвил: «Кум в рубахе родився!» И пьяницы загалдели, выражая согласие. Когда они смолкли, отец заговорил отрывисто и зло. В Афгане 5 снарядом накрыло, а я всего 3 пальцев не досчитался. Прапор наш, вот как ты, Жорка, от меня стоял, башку оторвало, царство ему небесное. В Карабахе 0,5 взвода полегло, а у меня касательное пулевое в плечо. Зажило, как на собаке. В Югославии единственный, кто из приднестровских выжил. Я представил, как у прапорщика отрывает голову, и мне захотелось проделать то же самое с голубем. Обезглавливание голубчика — игра поинтересней, чем давить его под колесами автобуса. Я даже улыбнулся, придумав, как можно все проделать. Привяжу лапки к скамейке, накину петельку на шею и дерну. Выходило, не зря я тут сидел. Отец подбросил сразу 2 отличные идеи. Привязать Мурзика к 6 и оторвать голубчику башку. Забулькала жидкость в стаканах, и отец провозгласил. — Слушай мою команду. За тех, кого нет, пьем, не чокаясь. Царство нашим казачкам небесное. И матушке моей тоже царство. Спасибо, Жора, за помощь. Люба одна бы не справилась. Гитлер заерзал на скамейке, словно его что-то встревожило, и в этот момент Жорик вымолвил. — Скажу тебе, как на духу, Колян. Ты же знаешь, я завсегда тебе правду матку резал прям в глаза. Неправильно она себя поставила. Вот то и беда. Не подфартило тебе с бабой, кум. — Отставить! — буркнул отец. Я заметил, Гитлер скривился, как от зубной боли. — Шо она пристебалась до пацана? — пожаловался Жорик. — Проходу не дает. Надо же как-то по-соседски. Я уж молчу, что ты мой кум. Мне не хотелось дослушивать очередные похвалы Гитлеру, особенно в его присутствии. Заранее было понятно, Жорик начнет просить защиты для своего сынка, отец не посмеет ему отказать, и дома вспыхнет очередная ссора. Я направился к распахнутым воротам гаража, но у самого входа поскользнулся в луже мочи и растянулся под хохот пьяниц. Снаружи покатывался Вовка. Отец сосредоточенно жевал, казалось, меня не замечая. Пока я вытирался пожухшей листвой, Жорик продолжил. — Не, я тебе скажу как родному, ты же кум. Короче, моя жинка не выдержала, пошла до директрисы. — Чё, говорит, за беспредел? А та, говорит, мы люди маленькие, на доске не висим, покровителей не имеем, нас у черных Волгах не возят. Отец бросил короткий взгляд в мою сторону, а затем приподнялся и резко двинул Жорика в подбородок. Тот как куль рухнул на спину. Пьяницы запричитали, а отец вдобавок поддал ногой столик, и все его содержимое обрушилось на упавшего кума. — Еще одна падла вякнет при сыне, — процедил он сквозь зубы. — Убью. Отец обвел притихших собутыльников тяжелым взглядом, неспешно прикурил и направился к выходу. По пути резко и зло пнул колесо 6. Я чувствовал себя на 7-м небе от счастья и уже предвкушал доклад маме. Уж она-то обрадуется. В моих глазах отец с лихвой оправдался за сочувствие к хорватскому мальчишке. — Идем, Серый, — взял он меня за плечо. При виде нас Гитлер сначала порывался дать деру, но неведомая сила пригвоздила его к скамейке. По шуму он, конечно, догадался, что с его папашей приключилась неприятность, но протестовать не осмелился. Пусть знает, мои родители всегда заодно. У скамейки мы остановились. Я предвкушал, Сейчас Вовка разделит участь своего папаши. Но отец, как ни в чем не бывало, указал на леща. — С икрой? Я решил, он усыпляет бдительность. Вовка кивнул. Вид у него был затравленный. Я напрягся, ожидая скорой расправы. В горле перехватило дыхание, а внизу живота разлилось сладостное тепло. — Самое время, — дрожал я от нетерпения, — двинуть так, чтобы повылетали зубы. Но отец почему-то медлил. — Угости, что ли, крестного? Вовка безропотно протянул рыбину. Я смотрел на них, ничего не понимая. Минуту назад отец чуть не убил Жорика, а теперь по-дружески болтал с его сынком. Да еще зная о тех обидах, которые он мне нанес. — Классные наколки, — уважительно произнес отец и с гордостью показал свои, как говорила мама, художества. В далеком детстве на пальцах рук ему выкололи «Коля» и 1956. Отец без видимых усилий оторвал голову лещу и протянул мне. — Держи, серый, Вовчик угощает. Я взял двумя пальцами подношение, подумав, какую же надо иметь силищу, чтобы проделать подобный номер. Наверное, так же легко снесло голову прапорщику, мелькнуло у меня в голове. Не особо напрягаясь, отец разделил рыбину вдоль хребта. Половину вернул Вовке. — Спасибо, браток. — Пожалуйста, дядя Коля, — промямлил он едва слышно. Я бросил на него презрительный взгляд. Главный шалопай дворни, обладатель свежих наколок, гроза района, у меня на глазах утратил весь хулиганский задор. Культурное слово «пожалуйста» вспомнил. Наверное, первый раз в жизни его произнес. Я нисколечко не сомневался, даже перед милицией он не вел себя так малодушно. Задумка отца прояснилась. Ради меня он вынудил Вовку трястись. После того, как я стал свидетелем его позора, негодяй уже не осмелится надо мной насмехаться. «Уж мама сегодня порадуется!» — представлял я картину. Сразу столько приятного в один день. Жорик получил по физиономии, а его сынок вел себя как последний трус. Проходя мимо голубятни, я доложил. Гитлер с дружками глушат рыбу в Днестре, делают бомбочки. — Брехня! — отмахнулся отец. Весной мы с Жоркой сидели с пивом, детство вспоминали, а Вовчик рядом крутился, на ус намотал, теперь сочиняет. Я с жаром возразил. — Ты не знаешь, они рыбу сумками носят. — Отставить! — повысил голос отец. — Обычной сетью ловят. Вешают тебе лапшу, а ты завидуешь. Еще и матери, небось, нашептываешь. Он вгрызся в рыбью голову. — Вовка сам делает бомбочки, — поджал я губы, — из селитры и серы. — Мы такое мастерили в первом классе, — перебил отец. — Детская хлопушка, голубей пугать. Для рыбы не годится. Влага попадет, труды на смарку. Лучше армейский взрыв-пакет, даже под водой сработает. Герметичный корпус, пороховой заряд. Я забежал вперед. — А танк взрыв-пакет подорвет? Отец сухо проронил. — Никак нет, танк не подорвет. — А БТР? — И БТР не подорвет. — А машину? — Как повезет, — пожал он плечами. — Если только под бензобак заложить. Я с сожалением проговорил. Сейчас, наверное, взрыв-пакет уже и не купишь. Отец возразил. Да прям! Такое время! Черта лысого достанешь! Наверное, и гаубицу можно прикупить. Я рассмеялся. А где? Мы с Жоркой у гарнизона промышляли. Поймаем офицерика на КПП. — Дядь, продай хлопушку. Они в курсе, нам рыбу глушить. — Хлопушку! — рассмеялся я от души. — Потом завязали, — погрустнел отец. — Одному глаза выбило. Штука опасная, нужна сноровка. Я снова забежал вперед. — А как это выбило глаза? Расскажи. Совсем повылетели? — Погано вышло, — выдохнул отец, не глядя на меня. — Обычно я бросал, а тут Жорка захотел. — Ладно, думаю, держи, не жалко. Он взял такой герой, сейчас вам покажу. Короче, дернул шнур, мудила, и хлопцу одному с соседнего двора сует. На, мол, не могу, страшно. А там задержка 5 секунд. Мне бы перехватить, но я такого фортеля не ожидал. Пока Жорка примеривался к шнуру, решил закурить. На секунду отвлекся, тут все и случилось. Эх! По телу моему забегали мурашки. А дальше? А дальше этот хлопец, Петька, с перепугу растерялся и выронил. Мы в рассыпную, а он стоит. И тут как пик... взорвалось! Кровище море, Петро в отключке, а у Жорика истерика, трепло дешевое. На словах герой, а когда дело доходит, в кусты. Я рассмеялся. Истерика? Она самая. — с горечью проговорил отец. Все повторял. — А если бы меня, а если бы меня? Тут человека надо спасать, а он под ногами мельтешит. Короче, дал в ухо, успокоил. Да соплей Петьку жалко. Инвалидом остался. Мыкался, бедолага, мыкался, пока перестройка не доконала. Цены выросли, а пенсия осталась прежней. Его баба пилила, пилила, пока... «Пока он не повесился», — подсказал я. «Так точно», — хмуро выдавил отец и выругался. Я сделал вид, что не заметил брани, и спросил, сгорая от любопытства, «А голову могло оторвать?» «Никак нет», — проговорил отец. «Но мозги бы из ушей вылезли». Я с удовольствием повторил: «Мозги из ушей». — Эй, ты только Вовке не говори, — спохватился отец. — Ни про воинскую часть, ни про геройство Жорика. Вовка уверен, взрыв пакеты мы нашли на том берегу Днестра. Вроде как после учений забыли. Я кивнул. — Ладно, не скажу. Хотя мне очень хотелось подкинуть Гитлеру мыслишку насчет взрыв пакета. В следующий раз... Он по-настоящему взорвет милицейскую машину и сядет в тюрьму. А еще лучше, если заряд взорвется у него в руках, и из ушей полезут мозги. Словно мясные колбаски из мясорубки. Вовка парень хороший, — вернул меня на землю отец. Тебе бы с ним подружиться. Я замотал головой. Мама говорит, он выродок. Отставить! — рыкнул отец, но тут же заговорил помягче. — Все люди когда-то рождаются, значит, каждый человек — выродок. Я уточнил. Она сказала: выродок, достойный своего папаши. Отец недовольно пробурчал. — Объясни маме, чтобы не учила тебя глупостям. — Она и не учила, — поджал я губы. — Бабушка Вовку защищала, а мама ответила. — Зря она против ребят тебя настраивает, — сказал отец. — В вашем возрасте надо дружить. Вырастите, еще навоюетесь. Я этого не понимал, дурак был. Я насупился. — Вот еще, дружить со всякой кугутней. — Да брось ты, — отмахнулся отец. — Врагов настоящих не видели. Кугуты вам мешают. — Жорик, спекулянт и пьяница. Припомнил я мамины слова. Отец промолчал. А Галина — утконос, еще и ходит в развалочку. Я показал руками огромный нос и передразнил ее походку, как часто делала мама, пребывая в хорошем настроении. — Есть такое, — уголками рта усмехнулся отец. — А по молодости была, ух, какая деваха! Весь двор за ней бегал. Я вспомнил фотографию, над которой мама поработала авторучкой, и улыбнулся. Галина и впрямь не выглядела уродиной, пока у нее не удлинился нос и не появился колпак. Когда двойняшек родила, — добавил отец, — понеслось. У женщин иногда случается. Смеяться не над чем, больные ноги у человека. — Человека? — возмутился я. — Знаешь, как ее мама называла? Отец пожал плечами. — Мама у нас интеллигентная, словарный запас, будь здоров. — Угу, — нетерпеливо буркнул я. — Она сказала, блять в отставке. Отец неожиданно повеселел. — Ай да мама, ну дворянка! Вдоволь насмеявшись, он посерьезнел. — Значит, преподала тебе очередной урок народной речи? — Нет, — сердито возразил я. — Они с бабушкой ругались, а я с музыки вернулся, дверь на цепочке. — Ну и, конечно, подслушал. — Нечаянно. — Молодец, весь в маму, настоящий разведчик. Похвала меня приободрила. — Из-за Галки ругались? — спросил отец. — Не знаю, они из-за всего ругались. — Понимаю, покойница ее вынудила. — Вроде ничего особого и не сказала, — пожал я плечами. — А ты, конечно, забыл, — упрекнул отец. — Ничего я не забыл, — проговорил я обиженно. Бабуля сказала, — ты приглядись, он похож на него, как две капли воды, и характером тоже. А мама ответила, — ненавижу проклятую дворню, особенно кривоногую, блять, в отставке. — Из тебя выйдет неплохой разведчик, — погладил меня по голове отец. Окрыленный, я дернул его за рукав. — А что такое «в отставке»? Отец нехотя пояснил. — Когда заканчивается служба, говорят, ушел в отставку. — М-м-м, — промычал я и тут же спросил. — А выблядок это кто? Отец сунул в рот сигарету и чиркнул зажигалкой. Ему долго не удавалось прикурить, а я терпеливо ждал. Наконец он с шумом выпустил дым. — Я так понимаю, и Вовчику досталось от нашей мамани. — Угу, а как ты догадался? — Дело нехитрое. Выбледок, ребенок бляди. — М-м-м, а мужчина по-матерному как называется? Отец пожал плечами. — Наверное, бледун. — Странно, — покачал я головой. — Мама Жорика по-другому обзывала. — С вами не соскучишься. И как же? — Алкаш-рогоносец. Отец сплюнул. — Только маме не говори. — Само собой, военная тайна. — Обещаешь? — Честная офицерская. Я собрался с духом и выпалил. — Бледуном мама называла тебя. — Серый, — отец положил мне руку на плечо, — давай про эти дела поговорим в другой раз. Малой ты еще. Мы подошли к пивнушке. — У тебя мелочь не найдется? — спросил он, выворачивая карманы. — Взаймы, конечно. Польщенный просьбой, я выгреб все, что было. У столика отец протянул мне рыбу. — Лопай. Я покачал головой. — Там паразиты, а мама все антибиотики выбросила. Отец хмыкнул. — Не сочиняй. Вовчик хавает, и никакие паразиты не берут. — Потому что он сам паразит, — с удовольствием повторил я мамины слова. Отец скривился. — Прекрати, вы еще подружитесь. Вернусь из санатория, смотаемся втроем на рыбалку. Я вскинулся. — Возьмем взрыв-пакет? Отец провел ладонью вдоль шеи. — Мне эти взрывы во где сидят. — С удочками! — изобразил я недовольную гримасу. — Так точно. Тихо, мирно посидим, костерок сложим, ушицы сварим. — А зачем тебе в санаторий? — спросил я, с завистью поглядывая на аппетитный кусок леща. — Врачи советуют. — Мама расстроится, — предположил я. — Она будет рада, — усмехнулся отец.